Всем здорово. Дел политики, это я город Жимбурмис, чем могу помочь? Да, здравствуйте, я вот в секс-шоп зашел. И куда? Здесь был этот огромный дилдо с лицом и торсом нашего вождя. То есть получается вот верхняя часть в виде Путина, царя солнышка нашего, светоча единого. В секс-шоп зашел. Еще раз, что там увидели? Дилдо, огромный член, фалоимитатор в виде Путина. Так. То что делать в таких случаях? Это оскорбление моих чувств верующего, понимаете? Мое божество оскорбили. Вот что можно сделать в данном случае? Идите оттуда и больше не смотрите это безобразие. Нет, дело в том, что там написано, можно арендовать, и у него, скажем, на моем царе-батюшке, моем светоче, следы говна, понимаете? Его кто-то арендовал и пихал свою вонючую задницу, и говно им месил, глину месил, понимаете? Алло, здравствуйте. Такая ситуация. Я сейчас сбил трех цыган насмерть и забрал их лошадь. У меня внучок в Росгвардии служит. И можно ли мою задницу прикрыть? Нужно им бухло в глотку заливать? Или медэксперты... Смотрите, алло. Это кто звонит сейчас? Меня Цирулев Владислав зовут. А нужно ли им бухло заливать? Или медэксперты сами найдут алкоголь у них в крови? Владислав. Вы знаете, что звоните в ГИБДД-то? Да, ГИБДД, знаю. Владислав, проживаете-то где? А зачем вам? Меня арестовать хотите, что ли? Не, давайте это, следы заметать. Следы, у меня реально внук... Какие следы, Владислав? Ну, недавно же ребенка сбили, и у него алкоголь обнаружили. Вот точно так же у этих цыган должно быть обнаружено бухло в крови. Можно ли так сделать? Алло. Вы проживаете где? У твоей мамки в спальне, блядь. Какая тебе разница, где я проживаю? Давай следы заметать, говорю. Вы где живете? И где сбили тогда, хоть скажите? Где сбил? Это уже ближе к делу. Улица Гоголя. Так, тут дом получается... Так. 58-й дом. 50, я вот смотрю, 58-й дом. Дом. Пересечение улицы Гоголя и улицы Пирогова. Пирогова. Да, здесь вот сбил троих цыган и их лошадь экспроприировал, потому что мне все должны. Понятно, все. Алкоголь будем им подмешивать в кровь? Сейчас ваше сообщение зарегистрировано. Я сейчас просто... У меня метиловый спирт есть, я могу им подмешать. Короче, все понятно. Алло. Еблан. Это Цирульзайм, ты когда мне диксакинг сделаешь? Сука рубероидная, блядь. Ты зачем насрал в подъезде? Иди убирай. Не хочу. Что значит, то есть срать хочешь, а убирать не хочешь? Оберуполномоченный. Полицейский? Оберуполномоченный. Паисия, да? Паисия слушает? А? Паисия слушает. Старший оперуполномоченный Александр Васильевич, кто со мной разговаривает? Александр Васильевич. Быстро, кто со мной разговаривает? Цирулев Владислав с цирулезом яичек. Ты дебил? Трутень Цируль, нет, дебил это твоя мама. Моя мама дебил? Да. Почему? Ну спроси у нее, мама, почему ты дебил? Ты пидор. Подходи, а? Я с тобой поговорю, а? Кто дебил, а кто не дебил? Тебя Василий Иванович хочет видеть. Слышь это, спроси... Ты, Вася! Ты, пидор! Еще мать! Тронешь, сука! Я тебе точно грохну! Ты понял, пидор? Спроси у мамы, почему она дебил. Мама, почему ты дебил? Да потому что дебил и слышу. Ты, пидор, еще раз так скажешь, я тебя по броди поймаю, я тебя вычню, сука, я тебя вычню, сука. Пожалуйста, по не надо, вычню. Не надо, пожалуйста. Ты, сукулец, ну не надо, боюсь. Пожалуйста. Подходи, подходи. Тихо, тихо, тихо. Если не ну, слышу, Саш, ну не надо, пожалуйста. Ну, давай мирно разберемся. Не надо меня вычислять. Давай мирно с тобой. Ты стекло, вонючее. Чего ты хочешь? Ты стекло. Слушай, друг, вообще, что так, тебе надо? Так, закрой ебало свое. Дай сюда, слушай, Сашу. Ладно, я ебало закрою. Ты только из Лепина, что ли, вышел? Что там, плохо тебя кормили? Да вообще-то, слушай, я вам звонил, вы не дома постоянно. А, слушай-ка, а куда ты, а где ты пропадал? Как плохо я без твоего звонил. Голоса. Слушай, как плохо без твоего голоса. Что ты хочешь вообще, скажи, в этой жизни? Вот что тебе надо, чтобы ты не звонил больше? Мне туда нужно, чтобы вы говно убрали с лестничной клетки. То есть, слушай, под нам это твое говно. Ты приди и убери. Это мы на анализ говно его отдали, подтвердили, это, что слушай, это Саша. Это твое говно, и убери это сам. Это Сашина говно. Убери сам. А вообще-то по тебе это Липина Сашина плачет. Говно, вот, Сашина, по тебе плачет Липина, ты понимаешь, какое дело? Там тебе уже койку приготовили. Слушай, Саша да. Насрал, Саша насрал и не убрал. Так, насрал это ты сидишь. Это ты сидишь. Это все ты. Нет, это вот ты насрала. Приди, сходи и убери. Это ты насрала. И больше сюда не звони. Но это не ты звони насрала, больше слышь. Сюда. Иначе ты в Липино попадешь. В Липино попадешь. А у вас долги. В Липино. А у вас долги. И кончай. У вас долги. Блять, охуенно. Рубероиды не могли дозвониться, а тут сразу. Алло, да. Химреактивы? Чего? Химреактивы? Мои генкизы. Ой, не звони. Алло, химреактивы, дебил. Алло. Слышь, иди нахуй, ты же соси ты хуй. Да и сама соси пин. Хуй, слышь. Маринский отдел полиции, дежурный Гальковщик. Здравствуйте, я тут смотрю в окно, в общем, стоял представитель «Единой России» во дворе. Его дети побили, обоссали, заставили говно есть. Но он это делал, конечно, с удовольствием. Я вот тоже как бы патриот России, вот боюсь, чтобы со мной такого вот не случилось. Адрес-то какой? Улица Советского Цирулёза, дом 9. Какого советского? Советского Цирулёза, дом 9. Цирулёза? Да, Советского Цирулёза, дом 9. А это где такая улица? Так, ну это переименовали. Новочеркасский бульвар. Раньше она называлась Новочеркасский бульвар, сейчас Советского Цирулёза. 9-й дом. Новочеркасский 9 во дворе, да, значит? Да. А ваша фамилия как? Меня зовут Паршиков Арчибальд Платонович. Тут побили этого, они его обоссали целым кодлом, вот так вот на него ссали, понимаете? Он на коленях стоял, говорил, что-то говорил, я великий пердак, я дианоню деда. Я не знаю, что он имел в виду, но вот его вот так вот... Понятно. Да, он в «Единой России» был, вот у него вот эти... Когда было-то? Что еще раз? Когда было это все? Вот 10 минут назад, они еще над ним издеваются. До сих пор там, да? Да. Я понял. Ну хорошо, сейчас мы его спасем. Спасибо за... Да, спасибо большое, да, до свидания. Да. Здравствуйте, а мне тут смс-ка пришла. Срочно оплатите долг, и написано «Пидор коллект». Чего? Написано «Пидор коллект». Срочно оплатите долг, и ваш номер указан. Это шутка, что ли, какая? Нет, это не шутка, это же «Пидор коллект», правильно? Да ты «Пидор коллект», блядь, ты кто такой, нахуй, звонишь мне тут, «Пидор коллект», блядь. Не, ну с моего ты... телефона тебе пришла смс. Да, с твоего телефона, еблан ты тупорылый. Ты чё, ну-ка назовись-ка. Меня зовут Воробьев Алексей Анатольевич. Тебя так, как зовут? Тебя уже никак не зовут, это выбей на надгробие. Ты ебаный герой. Как слышь, тебя звать-то? Воробьев, а? Чак, тебя... А, Воробьева, ты которого ты... за гаражами обоссали, что ли? Да, помню такого. Ты такой крутой, я смотрю, смелый, блядь. А назвать имя свое боишься? Могу. Цирулёв Владислав Александрович. Как? Цирулёв. Как? Цирулёв. Чё, Цирулёв? Какой ещё Цирулёв? Цирулёв. От слова Цирулёв. Цирулёв? Да, у меня целый... Чё ты мне звонишь-то? У меня целый лёс яичек, которыми я тебе водил по ебалу, понял? Чё ты мне звонишь-то? Коллектор сраный, блядь. А? Хуй в рот. Это родна. Всё, что ты можешь? Коллектор, Владик, сраный, блядь. Ты настолько, сука, низкий и беспомощный, что это всё, что ты можешь? Позвонить мне и гадости наговорить? Да а? Не, я могу это тебя встретиться, я наебало нассать. А что ты можешь? Наебало. Расстояние между нами сократить ты можешь? Ты, блядь, кусок дерьма. Наебало нассать тебе. Ты можешь это сделать? Могу, нихуя, да, ты наебало не можешь. Нассать. Ты просто хуеплёт, на... который может позвонить по телефону, давай, и гадости наговорить. Циклом, это всё, на что давай ты встретимся. Ты в городе-то в каком? Давай ты в Москве, в Москве. Давай встретимся. Кусок долбоеба. Я, короче, нахожусь в Перми, улица Мира, дом 5. А, это где пидоры живут? А ты приедешь? В этой квартире пидоры живут, да, в этой квартире пидоры. Вот ты мне сейчас, смотри, ты мне сейчас звонишь за кого-то, да? Я кому-то звонил, кого-то там, блядь, огорчил. Ты мне, ты мне, слышишь? И ты мне сейчас звонишь в ответ тебе? Да, ты мне вот это вот. А ты чё, марамой? СМС-ка пришла от тебя. Марамойка твоя мама, послушай меня сюда, марамойка твоя мама, понял? Ты мне скажи, ты денег должен, а? Ну да, должен. Ты лично, ты деньги брал? Да, лично я могу тебе в счет погашения задолженности наебало нассать, хочешь? Да все, что ты можешь, блядь, это трясти, сука, своим гнилым языком. Да, сиди в своей Перми, блядь, сиди в своей покошенной избе. Я завтра возьму за тебя. Я тебя так нахуй за жопу возьму, что ты, сука, сразу начнешь, блядь. Запиши мой номер телефона. Разминай нахуй булки. Запиши мой номер телефона, пиздюк, блядь. Запиши мой номер телефона. Так, нормально, охуенный коллектор, мне нравится. Ребят, сейчас своего кота покажу. Сейчас, ну вот, ребят, мой кот, видите? Купил себе на донаты кота. Правда, давно еще купил. Такой вот у меня кот есть. Вы просили показать кота. Вот я вам и показываю. Так какой еще это? Какой еще мерч? Еще у меня столько подписчиков нет, чтобы мерч был. Вас приветствует Тинькофф. В целях контроля качества ваш разговор с оператором будет записан. Меня зовут Анастасия, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот старый больной человек, живу по адресу 3-й Волоколамский проезд, да, дом 14, квартира 1. Подъезд второй, этаж четвертый, квартира 16. Вот, ко мне домой, вот на лестничной площадке, пришел ваш сотрудник. Но я ему сказал, что его продукты меня не интересуют. Он в итоге насрал у меня под дверью. И я хотел бы, чтобы вот говно убрали. Как я могу к вам обращаться? Цирулев Владислав. У него, в общем, смотрите, была фирменная сумка с логотипом Тинькофф, на шее был пропуск с желтой лентой, на пропуске вроде была написана «Максим Масальский» или как-то так. Но это не точно. Хорошо, зрение у меня уже не то, понимаете? Когда он убегал, я его просто засек. Когда он убегал, какахи за ним по лестнице складываются... в логотип компании. Он так вот ими насрался, и струя такая из поноса выложила надпись Тинькофф. Убегая, он наступил на одну из каках. И там остался как бы след куриной лапки. На нем была шапка тоже, 228. А как мы знаем, их носят только петухи, то есть сотрудники Тинькова. И он раньше, этот шоколенок, украл у деда сковородку и лапти. Это раньше он у меня вот украл. И я его вот узнал. Можете ли как-то его определить, чтобы он пришел, убрал то, что он тут намусорил, насрал? Скажите, пожалуйста, данный сотрудник предлагал какой-то определенный продукт банка? Он под предлогом, скажем, ваших услуг, там какой-то продукт, типа там карта какая-то, хуярта, не знаю. Он под предлогом этого сказал. А еще я могу за 1000 рублей вернуть ваши сковородку и лапти. В общем, я ему сказал, принеси, а там разберемся. Продукты мои, твои нахуй мне не нужны. В итоге он взял это, когда я дверь закрыл, он снял штаны и навалил мне кучу под дверью. А я смотрел это в глазок. Я когда открыл дверь, он от этого испугался, вступил в какахи свои же и куриной лапой, так вот, следы остались аж до первого этажа, понимаете? Специалист заходил в квартиру? Не, ни в коем случае, я бомжей к себе в квартиру не пускаю. Тогда каким способом могли украсть сковородку? Ну, он забрался ко мне, когда меня не было дома. У меня камера видеонаблюдения в квартире стоит, я увидел, что это он. Хорошо, поняла. Оставайте, пожалуйста, на линию, уточню ли у вас данные? Да, давайте, давайте, ждем. Благодарю вас за ожидание. Да-да. Зафиксирую сейчас информацию по агенту. Я правильно поняла, на бейджи было указано, что Максим Масальский, правильно? Да, Максим Масальский. Хорошо, я вас поняла, информацию зафиксирую. Там еще ставили. Бабушка его обзывала какая-то, когда он убегал, она его обозвала. Максим Масальский, хуй соленый. Я у нее спросила, вы его что знаете? Он говорит, да, знаю этого паршивца. В общем, он живет где-то по нашему адресу, понимаете? Я зафиксирую данные, коллеги проверят ваше обращение. Так, хорошо, я понял. Давайте тогда перезвоните мне. Да, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Какие-то они очень сдержанные. А, еще ж хотел этим поназванивать тёлкам с хуями, не помню. Трансгендеры, да, или как вы их там называли вчера. Не разбирайся в ваших этих молодежных вещах. У вас там мода всякая пошла, блин, чтобы девушка с хуем была. Вот мое время такой хуйни не было. Еще слово такое модное, трансгендер. Короче, смотрите, отзывы о полицейском участке, который мы часто троллим. Львовский отдел полиции. Продержали 10 часов всю ночь, потом отпустили. Протокол задержания не дали, за что был задержан, не объяснили. Типа, иди свободен. Пока меня там держали, привезли человек 10 задержанных, работяг из Украины. Ребята из Украины, нахуй вы туда ездите, блядь? По делам вам за то, что вы туда ездите. Те дали по 1000 рублей каждый, и их отпустили. Вот так вот, видите? Здравствуйте, это Яндекс.Еда. Соединяем с оператором. После консультации оставайтесь на линии для оценки качества обслуживания. Яндекс.Еда, София, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот заказал, в общем, Black Star Burger, да. А мне привезли, а там вместо котлеты было говно. На упаковке написано «Тимати рекомендует». И вообще оно вот какое-то странное, какое-то черное слишком. Может, Тимати хватит это черное жрать что-то, что он там жрет? У вас вопросы по существу будут? По существу, да. Почему вместо котлеты в старой Black Star Burger говно? Наш звонок не имеет смысла. Всего доброго, до свидания. Алло. Оцените работу сотрудника поддержки по шкале от 1 до 5. 1. Здравствуйте, это Яндекс.Еда. Соединяем с оператором. Здравствуйте, Яндекс.Еда. Меня зовут Ольга, слушаю вас. Здравствуйте, а я заказал Black Star Burger, а у меня вместо котлеты говно. Могли бы уточнить номер телефона, по которому вы делали заказ? Так, номер телефона, сейчас скажу вам. Записывайте. 8-921. Далее. 786. По этому номеру, к сожалению, я не вижу вашего заказа из ресторана Black Star Burger. Странно. Не, я заказывал, реально. мне еще это, какой-то парниша такой в кепочке 228, вот это вот, принес этот бургер, и я чувствую, какашками воняет. Он был все нормально упакован, то есть это ленточка была, вот это все как надо. И открываю, а там внутри вместо котлеты говно. То есть я спрашиваю у курьера, почему так, он говорит, а так оно и должно быть. Просто вот патриоты, что за Путина, что питаются Black Star Burger, то как бы получается они едят вот именно такую котлету. Не как в Макдональдсе у проклятых пиндосов, знаете, вот эти котлеты из мяса. Это проклятые пиндосы такое едят. А едят вот патриоты, что за Путина, едят вот такую вот котлету от Тимати. Это типа авторская такая вот выдумка его, задумка, понимаете? Вот у него как Тимати, у него какая-то как бургеры, такие одежды, коллекция одежды, такой и рэп, который набирает кучу дизлайков. Все наоборот. Но я хотел котлету с мясом, потому что в описании было мясо указано. А тут говно. Дело в том, что я не за Путина. Я бы, если Путина встретил бы на улице, я бы ему ебало обоссал. Понимаете? А тут вот такая вот... Выражайтесь более корректно. Нет, так понимаю, по поводу Путина это корректно вас... еще. Что еще раз? Я понимаю, насколько такая ситуация для вас неприятна. Если вы действительно делали заказ именно через наш сервис Яндекс.Еда, то вам нужно сделать фотографию того бургера, который вам принес курьер. Да. И отправить нам на почту, чтобы мы разобрались в этой ситуации. Адрес нашей почты есть на сайте. Да, я видел. А еще, а можете, пожалуйста, передать привет Генетика Фикшену? Нет, к сожалению, не можем. А в чем проблема? Почему это затруднительно? А кому именно? Кто это именно? Скажите, ну, пожалуйста. Генетика Фикшен. Можете ему передать привет? Нет, к сожалению, не это могу. Один из топ-донатеров. Можете ему передать привет, пожалуйста? Вы можете самостоятельно передать привет, я этого человека... Хорошо, скажите, а сколько Тимати еще будет чернику жрать? Ответа на этот вопрос у меня, к сожалению, тоже нет. Да, дело в том, что я сейчас пытаюсь фотографию сделать, мне мухи не дают, все мухами залеплено, весь... Они в объектив садятся и вокруг этого бургера летают. Я не могу так нормально сфоткать, потому что мухами все. Они лезут из всех щелей. У меня раньше мух не было, а сейчас вот только занесли бургер. Они как слетелись, как на говно. По факту это и есть говно, это Black Star Burger. Но мух, обычное говно так не привлекает. Наверное, Тимати что-то такое ест необычное, что мухи все слетаются. У него... Я теперь понимаю, почему он эти вот штаны стиля обосрался носит. Это, наверное... Чтобы мух больше в штанины помещалось. Вы можете отогнать мух и сделать... Я их отгоняю, а они все равно слетаются, понимаете? Они, видно, черничное говно любят. На черную булочку слетаются и на говно, которое вместо котлеты. А все-таки, а передайте, пожалуйста, привет Генетика Фикшену. Хорошо, передаю привет Генетика Фикшену. Афикшену, спасибо большое, девушка, спасибо, я вам 5 за сервис поставлю. Так а что, тогда на e-mail прислать, как получится, фотография, да? Да, отправьте, пожалуйста, фотографию на нашу почту. Хорошо, сейчас сделаем. Всего доброго вам. Да, всего доброго, до свидания. Так, оценить сервис, ну 5. Оцените работу сотрудника поддержки по шкале от 1 до 5. 5. Так, Генетика Фикшен и Демон Ада. Тем глубже она проникает. Сами знаете кому. Тем больше у вас хуёчки растут. Пусть каждые 1000 рублей хуёчки топ-донатеров увеличиваются на сантиметров. На сантиметр, да? Спасибо большое, Генетика Фикшен. Вот, моя благодарность была выражена в этом пранке. Она все-таки передала привет Генетика Фикшену, за что получила по сервису 5. Это тоже редко деда оставляет. Но это похвала за сдержанность. Благовещенский собор охраны. Да, здравствуйте. У нас тут съезд скоро будет криминальных авторитетов. И вот нашего главного Нужно ему священника, чтобы грехи... Вы куда звоните? Ну, в церковь. Вы куда звоните? В церковь звоню. Вы куда звоните, я вас спрашиваю? Благовещенский кафедральный... Ну и что, и что вы хотите дальше? Да, от Благовещенского? Авторитету нужно грехи отпустить. А-а-а. Ты тут не ори, вот, чепуха, слышь, это священника нужно вот на ночь. На ночь пустить? Ну, на ночь. Это вы не по адресу, это было днем приезжать и договариваться. На ночь нужно священника. Я еще раз говорю, это надо было приезжать днем и договариваться. Вы ищи, что, уходите? Ищи срочно, долбоеб, священника. Так, искать, это вы ищите, до свидания. Ищи, долбоеб, священника, я тебе сказал. Нихуя себе попущенный, блядь. Благовещенский собор охраны слушает. Нам нужен священник, чтобы он диксакинг сделал, слышь ты. Уважаемый, чепуха, я сказал, ебаная. Ночью никого тут нету. Решить вопрос, эти не с кем. Решайте вопрос. Чепуха ебаная, ты что, не понял, с кем ты общаешься? С кем? Что ты за хуй такой? Авторитет местный. Дежурная часть области. Да, здравствуйте. А вы слышали про такую ситуацию, что недавно... Алло. Алло, да, да. Вы меня слышите? Алло. Алло, слышите? Погромче можешь говорить? Да, так я погромче и говорю уже. Слушаю некуда. Слушаю вас, слушаю. Что случилось у вас? Да, вы слышали, ситуация была недавно с ребенком, что сбили ребенка полицейские, и у ребенка алкоголь был обнаружен в крови. Ну, что... Слышали, конечно, занимались... Да, и вот, дело в том, что я полицейского сбил, и у него тоже случайно обнаружился алкоголь в крови. То можете это как-то сейчас, приехать? Сейчас сбили полицейского. Да, и у него обнаружился алкоголь в крови. Вы кто? Откуда звоните? Ну, меня Цирулев Владислав зовут. Так. Из Кирова я звоню. Вы в Кирове находитесь, так? Да, да, да, да. А где, по какому адресу? Ну, смотрите, я его сбил, получается, Комсомольская улица. И здесь ближайший дом, это, получается, 24-й. Так. Да, у него, получается, обнаружился алкоголь в крови. Вы это зафиксируете как-то? Алкоголь, вы что, анализы сдавали или что? Да, да, да, сдавал анализы, его крови обнаружили алкоголь там. Вы кто? Можете фамилию назвать, имя, отчество? А меня Цирулев Владислав Александрович зовут, а полицейский, да, у него в крови стекломой обнаружен. Как вас зовут? Цирулев Владислав Александрович. Дело Цирулев? Цирулев. Дело в том, Цирулев. Что... Да, Цирулев. Дело в том, что я его сбил и дал ему стекломоя выпил. Он сказал, можно стекломоя выпил? Я ему дал стекломой, он выпил и умер. Цирулев Владислав? Александрович. Да, так а что там это? Можете запротоколировать, что у полицейского нет. Алкоголь в крови? Так, подождите, я записываю ваши данные. Происшествие, вы когда это было? Ну, полчаса тому назад. А вы можете указать там сейчас, что алкоголь в крови был у полицейского? Полчаса назад. Да, кровь. Вы находились за рулем своей машины? Да. Какая у вас машина? Цирулез 5. МВД, модель Цирулез 5. Вы можете говорить нормально? Да, говорю, это модель Цирулез 5. Я не знаю такой машины. Ну, Лада Цирулез, вы что, не слышали? Нет, не слышал. Ну вот, запишите модель. Гос номер. Лада, вашей. Лада Цирулез 5. Записывайте О. Не понял, О? Да, О. Так. 022. Не... Сколько? 022. Так. С.А. С.А. Да. 98. Первая буква какая? О. Так, дальше что? Ехали вы на машине? Да, вижу полицейский, но я и газанул. Угу. А потом это, у него обнаружился алкоголь в крови. Так, а кто его обнаружил, алкоголь-то? британские ученые. Угу. Все у вас? Ну, вроде да, у него британские ученые, в общем, обнаружили, и они же это, они не ошибаются, вы знаете, они везде, они все обнаруживают. Все? Ну, вроде да. Ну, все, до свидания. Да, так а зачем вам та информация нужна была? А угадайте, чьи я номера продиктовал? Боярского, блядь. Да, слушаю. Писю, алло. Писю будешь? Слышь, обезьяна ебаная, ты, во-первых, кому ты звонишь? Хуеплёт, блядь. Еще раз наберешь, твой рот, сука, выебу. Гандон, блядь. Ты писю будешь, Коля? А, бля. И Коля давно не шкварился. Писю будешь? Писю будешь? Алло, Фрося, писю будешь? Мам твоя пускай кушает писю твою. Алло. Капроняша, писю будешь? А ты хуй сосать будешь? Не, не буду, а ты писю будешь? Алло. Алло, Натали, здравствуйте. А я за вашими услугами звоню. Да, часть 5000, Метролинский проспект. Что еще раз? Часть 5000, Метролинский проспект. Я понял. А мою собаку сколько будет стоить обслужить? Пускай собака перезвонит мне. Так я вместо нее, она не умеет разговаривать по телефону. Тогда вместо нее я тебя буду трахать, понятно? А чё это меня трахать? А я вообще-то актив. Пошёл нахуй, гандон, тварь, чтобы ты сдох. Так, слышь ты, охуевшая овца, тебе что, приехать тебя выебать, я не понял? Иди нахуй, гандон. Нахуй твоя жопа хороша. Так сколько стоит собаку обслужить, слышь? Дура, блядь. Ребят, я не прогадал, блядь. Да. Да, здравствуйте, прокуратура. Да. А, тут такое дело. Вы помните, была новость, что мальчишку сбили полицейские? И у него, у этого мальчишки обнаружили алкоголь в крови. Ну и что? Да, так вот я сбил полицейского, у него тоже обнаружен алкоголь в крови британскими учеными. Какими британскими учеными? Вы о чем говорите? Ну, независимые британские эксперты. Я вот сбил полицейского сегодня. И приехала комиссия из независимых экспертов, потому что, знаете, наша прокуратура... А при чем здесь британские эксперты, я не поняла. Ну, потому что наши просто, что прокуроры, что судьи, что ФСБшники, это пидорасы конченые, поэтому они... Извините, я не понимаю вообще, о чем речь идет. Я тебе объясняю. Коза ебаная. Да, здравствуйте. А вы помните, была ситуация, когда сбили ребенка, полицейские, у ребенка обнаружили алкоголь в крови? Ну что? Да, так вот я сбил полицейского, у него тоже обнаружен алкоголь в крови. Кто сбил его? Ну я сбил его, и у него это алкоголь в крови обнаружен. Это кто? Вы сейчас сбили или что? Да, да, да, я обнаружил. А как вы обнаружили? Ну, я просто видел, как он сбитый и пил стекломой. Что-что? Он сбитый и пил стекломой. Короче, я ему постарался помочь, а он сбитый такой именно, мне, знаете, мысленно говорит. Дай мне стекломой. Я ему дал стекломой, но вижу, он не может его выпить. Он говорит, залей мне его прямо в глотку. Я ему и залил, вот, и у него обнаружен алкоголь в крови теперь. Ну. Британскими учеными, так а чё его, как там... Пишите заявление. Так а зачем на себя писать? Ну, блин, даже не факт, что я человека сбил, это ж полицейский. Стало это все разбить, и потом звоните. Так это ж полицейский, какая разница, что собаку сбить, что полицейский, то собаку жалко. Пишите, я что могу сказать, будем разбираться. Как еще раз? Синхроничение радость. Да, здравствуйте. У нас тут будет скоро съезд авторитетов воров в законе. И одного из них мы завалим, потому что он закрысился, понимаете, он сученым стал. Мы немножечко не туда попали. Не, я в храм попал, правильно все. Смотрите, да, нам да, нужен священник, тогда... чтобы отпустил ему грехи перед смертью. Ну, пусть приходит, исповедуется. Не, нам нужно или к вам приехать, или священник по вызову. На часик там, на два. Нет, к нам приезжайте, конечно. А можете священника позвать? А то мне с какой-то нет. ебаной овцой общаться неинтересно. Нет, не могу подозвать сюда священника. Почему не можете? Потому что это вы попали... Ну, как бы, священник не подходит к этому телефону. А, хорошо, а как можно со священником связаться? Ну, обычно приходят в храм и беседуют. Не, тут дело такое, что я не могу по каждому храму ездить и спрашивать. Мне нужно срочно по телефону этот вопрос решить. Это можете, пожалуйста, поднять свои жирные ляхи и там спросить, чтобы перезвонили мне в случае чего. Блядь. Здравствуйте, атомная станция. Чтоб тебе дал Господь, чтобы у тебя голова твоя осталась на асфальте. Как ты меня уже все на виза прахать. Алло, я первый раз позвонил. Пидорас! Кончили ты, пидорас! Я первый раз позвонил вам. Чтоб ты разбился, пидорас! Бабушка, не злитесь так на меня. Я первый раз позвонил. Пидор! Я первый раз вам позвонил, бабушка. Чего вы такая злая? Русский дел полиции, помощник дежурного района, чем могу помочь? У меня кто-то как у лесами Леонов любезнейший. Любезнейший, завершаем с вами беседу. Мне ну, Леонов, ну подожди, ну, послушай, Леонов, алло. Ты ебанашка, блядь. Сейчас еще раз позвоню. Русский дел полиции, помощник дежурного района, чем могу помочь? Мне как у лесами слово «любезнейший» написали в подъезде. И тут я нашел... Ну, общем... я так думаю, что только у вас в голове не написали. Не, я тут... Я ваше удостоверение нашел. Это осеннее обострение вполне нормально. Я ваше удостоверение нашел. Рядом со стенкой, алло, рядом с этой стенкой, где было написано слово «любезнейший», да, я нашел удостоверение Леонова. Леонов, любезнейший, приди как у леса убери, что ты тут нарисовал по пьяни. Еще что вам сделать? Ничего, просто смотри, забери свое удостоверение, тут просто рядом валялось удостоверение Леонова. Правда, имя, фамилия тут не видна, как и фотография, она какашками замазана. И как у лесами написано у меня на стене в подъезде слово «любезнейший». Ты мне так отомстить? Наверное, пахнет хорошо. Не, нехорошо пахнет. Если бы я был за Путина, пахнул бы хорошо, я бы даже его съел. А так как я не за Путина, то я не могу этого сделать. А не можете что, съесть экскременты? Да, а ты что, можешь, что ли? Знаете, из этого возраста вырос, наверное, где-то года в 2,5, в 3. То есть ты до этого ел экскременты? Не знаю, говорят, все едят. Все едят? Не, ну кто за Путина, то точно ест. Даже во взрослом возрасте, если ты об этом. А вас в зоопарк в Киевский не водили? В Слоновник? Киевский зоопарк, Слоновник. А что там делать? Ну, там, говорят, слоны очень большие кучи выкладывают. Особенно во время весны, когда все цветет, у них начинаются запоры. И потом иногда эти запоры прорываются. Ага. И вот иногда работникам куча экскрементов иногда давит, иногда утопают работники в кучах экскрементов. Вы там, что ли, насмотрелись? Не, при чем здесь вообще к тому, что ты загадил мне подъезд к слонам в Киевском? Хотел бы я сделать выше указанное действие, но, видит Бог, не могу. потому... То есть ты бы обосрал подъезд? Не занимаясь такими вещами. Ты бы вновь обосрал подъезд, получается. Ну, ты увидел слоновые экскременты, у тебя шишечка на это привстала? Ну, если у вас, простите, половая реакция на то, что крупное животное нагадило... Не, я у тебя спросил, у тебя вот шишечка привстала, да или нет, просто... А зачем? То есть ты стесняешься, говоришь, значит, привстала. Ладно, ты ответил мне на этот вопрос. Ну, сколько помню, что в Киеве когда-то в советские времена был зоопарк. Нет, так или он нет, и сейчас есть. Или Украина такая нищая держава, что не может себе позволить зоопарк держать? Ну, если по твоему телевизору, то да, нищая. А так нормальная держава, в Европу пускают, без виз. Так ты это, в Киеве ты был просто проездом, да? То есть ты там не отдыхал ничего. А что сейчас не поедешь? Боишься, что ли? В Киеве. Там нечего сейчас делать. В смысле нечего? Туристы приезжают, говорят, крутой город, нет милитаризма. Смотри, вот чем Киев от Москвы отличается, я тебе скажу. В Москве идешь, и менты на каждом шагу. Вот куда ни плюнь, там менты. А в Киеве идешь, чтобы вот пройти вот 4 часа по улице и встретить одного полицейского. Это тебе повезет. Если ты встретил полицейского, можно загадать желание. Вот чем как бы отличается. Нет от этого вот духа милитаризма, понимаешь? Тебе не интересно погулять по парку? У вас немножко устаревшие данные, которые были, наверное, лет 15-20 назад. А, то есть сейчас тебе по телевизору Соловьев рассказал другое. Ну, понятно. А тебе не интересно посмотреть вживую своими глазами? Не по телевизору, что там говорят? Разруха там, что говорили? Соль там раскупили? Что там еще было у нас там? Это снегирей кушают, мальчиков каких-то распинают. Тут полиция ходит, комендантский час. Что там еще терли по поводу жизни в Украине? Мне интересно чисто. Не, реально, смотри, я тебе могу, если ты мне продиктуешь свой имейл, я тебе могу записать видео и скинуть. Посмотришь, вот я по Киеву просто пройдусь, и вот так вот тебе сниму на камеру. Вот как вот и когда же вы туда собираетесь? Ну, на следующей неделе буду, допустим. Так, ну что, поговорили. Нет, так хорошо. Я тебе видео могу скинуть. У меня работать надо. Видео хочешь или нет? Друг прозреет. Алло, скинул полицию. Да, так скинуть тебе видео? Любишь, мне работать. Видео скинуть? Не хочет. Вот, ребят, чем это, ватники, когда вот что-то их маня-мирок может разрушить, знаете, вот когда вот эту их идеологическую оболочку, когда она подлежит уничтожению уже, не выдержит критики, да, то они сразу типа, да не надо мне ваша информация, типа, мне по телевизору все рассказали, я все знаю, не надо мне вот это всякие ваши там видео, там, доказательства, мне... Выгодно верить, что я живу в самой богатой стране и что у хохлов намного хуже. Вот мне выгодно вот так вот иметь, да? Сейчас, Малышева, сейчас. Алло. Алло, Елена, здравствуйте. Ау, здрасте. А меня Цирулев Владислав зовут, а у меня такая проблема, я вагиной пукаю. Это нормально? Что-что? Меня зовут Цирулев Владислав, я вагиной пукаю. Это нормально? Я не поняла вообще, что вы говорите. Я говорю, меня зовут Цирулев Владислав. Я вот пукаю вагиной. Понятно. Я вам советую почитать какую-нибудь книжку. Вам открою удивительную истину. Этот орган есть только у женщин. Удачи. Нет, так я же Владислав, он у меня тоже есть. И... Алло. Алло, Джоанна, здравствуйте. Я хотел бы вашими услугами воспользоваться. Давай. Скажите, сколько будет классика, миньетик и обслужить мою собачку? Все это будет стоить 120 тысяч. Так, 120 тысяч. А если еще кокульками в вас покидаться? Еще плюс 300 тысяч. Все вместе 400, 420. А что так дорого? Да полляма. Ну, так. Полляма. Ну, вот так. А у вас же желания такие интересные, поэтому... Хорошо, я тогда подумаю. Давайте думать. Да, до свидания. Да. Алло, здравствуйте. А я вот ехал на Глюнвагене, меня остановили ДПС, требовали взятку. Я, в общем, не выдержал такого напора. Достал помповое ружье и выстрелил в одного из сотрудников, а второго с ноги наукотировал, в общем, да, в нокаут его отправил. Теперь я вот хочу как-то отмазаться, сколько стоило бы, чтобы меня не трогали, не преследовали и прочее. А вы кто, представьтесь? Цирулев Владислав меня зовут. Как? Цирулев Владислав. У меня как бы денег много, что за этих двух крысят можно там заплатить, чтобы ничего не было? А где это все происходило? Ну вот в вашем участке, по сути, я вам сейчас точно скажу адрес... Так, смотрите, это... так... Набережная Тараса Шевченко, знаете где? Да, знаю. Вот. Дом какой? Недалеко от Магадана. Что можно сделать, чтобы меня не преследовали? Магадана это кафе, я так понимаю, правильно? Да, кафе, конечно. А каким автомобилем вы управляете? Вам номера назвать? Или как? Марку и номера. Так, сейчас давайте я вам назову. Это просто автомобиль этот я арендовал. Давайте я вам скажу, на каком я езжу сейчас. Секунду. Ну, в данный момент едете? Не в данный момент. Я сейчас пересяду просто. Так, я сейчас к внуку зашел, да, и сейчас я пересяду на автомобиль. Короче, ну, записывайте номер. О-0022-СА. Дальше. 98. А вы где проживаете? 022. Я из Питера изначально. Вы остановитесь, жмитесь к обочине. Да, так а можно ли как-то отмазать меня, чтоб без этих вот всяких там тягомотин с бумагами, там с этим всем, можно ли как-то? Вы сейчас где находитесь, возле Магадана? Да, возле Магадана. Тут люди разбегаются, орут, разбегаются, будто бы крови не видели никогда. Не, просто да, у нас сейчас... же это все решаемо, вы же знаете, как-то можно ли там... Да. А вы сейчас с этого номера на этот номер вам можно позвонить? Не, на этот нельзя, это, скажем... Я что, дурак со своего прямого звонить? Я что, дурак, что ли? На какой можно номер вам звонить? Так, а вы начальству передать хотите, что ли? Конечно. Начальству и, в общем... Так, ну давайте, сейчас я подумаю, на какой вам можно перезвонить. Звоните, наверное, на этот номер, сейчас скажу. 8-921-786-06-59. Решаем, сейчас перезвоним. Да, спасибо. Так, к сожалению, ребят, у меня нет номера для него, поэтому... Дим, ну здесь со свастикой это то же самое, как, допустим, с говнолентой. Конечно, да, уже современные поколения к этому символу нормально относятся, причем, допустим, в Украине и Польше, скажем. К нацистам относятся намного терпимее, чем к коммунистам. Но все равно, допустим, вот свастика у нас у всех не вызывает какого-то там, знаете ли, агрессии и прочее. Вот это вот коммунистическое дерьмо, конечно, вызывает. Но, типа, ее не из-за того, что там она там индийская, из-за того, что однажды стала символом нацизма. Конечно. Ну, возможно, эти моменты нужно пересматривать, допустим, относиться к свастике, как к ней относятся в Америке, допустим. Более сдержанно. от этого дерьма, которое продолжает паразитировать в наших странах, вот это советское все дерьмище, вот эти серпы молот, вот эта вся красная хуета, то, конечно, следует запретить везде, блядь. Давать срок за ношение этой вот хуеты не в реконструкторских целях.